Пробуждение, пятый пояс, глава 1. Спасибо, читатели, что вместе со мной перебрались в новую книгу. Это значит, что герои и его история вам нравятся, несмотря на все их недостатки. Я рад, довести эту историю до конца одному было бы невозможно. Спасибо вам за поддержку. Покупка электронной книги – это ваш вклад в творчество автора. Если вы хотите, чтобы история продолжалась, то жду вас на портале Автортуди. https://outhartadeyu.it/54937541works. 15-я книга цикла «Путь». Первая книга здесь. https://outhartadeyu.it/28530218269. Не слыша ответа, я повторил вопрос. Аранви, так каков план ордена по восстановлению своего доброго имени? Он встряхнулся, расправил плечи, с презрением в голосе спросил сквозь так и висящую между нами завесу и герб Феникса. Кто интересуется этим? Новоявленный страж? К чему стражу Эрзуфу забивать себе голову подобными глупостями? Ваши старшие и без того приглядывают за нами, ты не сообщишь им ничего нового. Я спокойно выслушал упрек и обвинение и только потом поправил. Леград, называй меня Леградом. Что? Я терпеливо пояснил. Мое имя Леград, да и именование страж ты можешь опускать. Хочешь сказать, что ты, с твоим талантом не сумел пройти испытание? Что? Седой запнулся, изменился в лице, а затем с надеждой выдохнул. Неужто испытание было повреждено? Я лишь улыбнулся, но не стал разрушать его надежду, шагнул сквозь завесу, оказываясь, наконец, на его стороне и в третий раз попросил. План. Каков план? Что я должен сделать для ордена? Хорошо, хорошо, принялся кивать Седой, переводя взгляд с меня на проход в зал стражи и обратно. Хорошо, мы, ха-ха, голос Седого вдруг сел, заставив его откашляться. Справившись с неожиданной слабостью, он уже довольно бойко продолжил. На первом этапе наши желания совпадают с планами клана Кунг. Покорение поля битвы, окончательное. Мы хотим пройти все его ловушки, заполучить все его ключи, восстановить контроль над всеми формациями искажений силы неба и привести земли поля битвы под руку императора, вышвырнув оттуда сектантов, которые грызут поле битвы с севера. Даже моих невеликих знаний хватало, чтобы увидеть в этом плане сразу несколько изъянов. И первое из них – положение самих орденцев. Из того, что я слышал в городе Ян, вас сейчас называют не более чем слугами клана Кунг. Ну, помогут слуги в добыче ключей, слава достанется господину. Разве не так? Седой скрипнул зубами, прежде чем ответить. Все зависит от размера вклада и платы за этот вклад. Кунг хороши на поле битвы, но у них все равно нет нашего опыта и нет нашей самоотверженности. Пройти сотню раз на краю смерти, припомнил я слова Седого и усмехнулся. Отличный план, особенно для того, кто и будет идти впереди всех вас. Это же я, да, Арзуф, Леград. У Седого дернулась щека, но он покорно кивнул. Хорошо, Леград, из какого ты клана? Я не помню такого имени в главных ветвях первых фракций. Ты будешь очень удивлен, узнав мою фракцию, но пока речь не об этом, я повел рукой в коротком жесте. Давай, Аранви, рассказывай о планах ордена, используй все свое красноречие. Хотелось бы услышать обещание, что мое красноречие не пропадет даром. Кто может дать тебе его? Пожал я плечами. Я не обещал ничего раньше, не буду обещать и сейчас. Но поверь, Аранви, сейчас ты как никогда близок к тому, чтобы заполучить помощь истинного мастера указов. Рассказывай, рассказывай. Седой недолго пытался пронзить меня взглядом и сдался буквально за 5 вдохов. Я мог его понять. Леград, никто не собирается отправлять тебя на поле битвы не обучив, не возвысив. Предводитель, это немало, но центральные ключи ему не добыть, просто не хватит сил. Властелин, орден обучит всему, что нужно и что знает сам. Соберет отряд, который станет твоей опорой на поле битвы. Вы вместе, год за годом будете двигаться по полю битвы, ожидая, когда ты поднимешься до властелина, и только тогда, Ойрзе, Леград, орден отправ. Седой снова запнулся и поправился, попросит тебя о службе и попросит тебя рискнуть в походах к центру поля битвы. Я попытался подсчитать. Сейчас я 5-я звезда и взял ее меньше, чем за полгода. Год будет длиться мое обучение. Не слишком ли это? Ох, малец, вздохнул Седой, но едва я ожег его взглядом, вскинул руки. Прости, не удержался. Молодости так свойственны порывы и надежды. Нет, Леград, я не буду ничего обещать по срокам. Возвышение, преграды и талант – это не то, где можно дать твердые обещания. Разумеется, орден приложит все силы, но высокие ступени к небу – это не то, где все так просто. Я припомнил тетрадку мастера указов Ян, где буквально до дня была расписана очередность приема возвышалок, эссенций, эликсиров из редких трав и зверей, и усмехнулся. Неужели орден так обеднел, что не сможет отыскать возвышалок для одного единственного мастера указов? Седой неожиданно твердо осадил меня. А захочешь ли ты сам их принимать, рискуя будущим? Я качнул головой. Вряд ли. Вот и ответ. У ордена на тебя тоже большие надежды, и властелина для них будет мало. Властелин – это лишь середина пути. 3, 5 лет, 10 лет, 20 лет, неважно. Орден будет ждать столько, сколько понадобится, пока ты будешь познавать суть эссенции и искать ее в себе. 20 лет, я опять покачал головой. Долго. И все это время вы будете надеяться, что никто не выдаст мою тайну. Главное, чтобы ты сам себя не выдал. Орден уже полсотни лет распущен, и в нем остались лишь самые верные. Мы все лучше умрем, чем уничтожим надежду на возрождение ордена. Пока я слышу лишь слова. Хорошо, вы учили меня 10 лет, я стал властелином, мы прошли поле битвы, вернули его земли в империю, и из слуг стали кем? Седой несколько вдохов пытался то ли испепелить меня взглядом, то ли этим взглядом передать все то, что он обо мне думает, но первое у него не вышло, ко второму я был безразличен, и он сдался. В качестве платы за помощь мы хотим получить с клана Кунг часть новых земель и снова заявить о себе, пусть и как о малой фракции, наподобие тех же Ян. Немного земель, один город, то, о чем ты говорил вчера, уточнил я и изумился. Зачем? У вас же земли в четвертом. Мы не можем туда вернуться, процедил Седой. Что в этом неясного? Шаг за шагом. Сначала вернуть себе право именоваться фракцией, пусть и беззвездной, затем еще несколько сражений с сектантами на севере, рост влияния. Я перебил его. И сколько лет займет этот рост? От уровня семьи Ян до одной из 10 сильнейших фракций империи? 10, 50, 100 лет? Пусть и 100, какая разница? Как какая? Да я к тому времени стану дряхлым стариком. Что это за план такой, на 100 лет? Что это за испытание такое? Испытание? Нахмурился Седой. О чем ты? И что еще за старик? Да, я выгляжу стариком, но лишь из-за полученных ран и сожженной жизни. Тот же страж, которого ты видел в городе Ян, старше меня. Разве он выглядел стариком? Неважно, отмахнулся я от Седого. Неужели нет другого пути вернуть ордену имя? Можно отречься от имени и сократить путь к могуществу новой фракции, но это уже совсем другой путь, на который мы не согласны. Я скосил глаза на список заданий, что был у меня в жетоне. Первым там все еще значилось «Сделать орден небесного меча сильней», осадил Седого, и я о нем не спрашивал. Вы 50 лет планы строите, неужели это все, что вы придумали? Слушай, умник, вспыхнул Седой, как бы тебя там ни звали, что ты тут меня пытаешь? Да, есть еще один способ, побыстрей. Нужно всего-то вторгнуться на земли Альянса, отыскать тело наследника Ролера и вернуть его или его вещи императору. Ну как, легче план, быстрее? Вопрос был хорош, вот только я пропустил мимо ушей первую его часть про вторжение. Если я верно понимаю, то именно это и пытались провернуть полсотни лет назад стражи, орден и этот самый Ролер, вторгнуться на земли Альянса. Результат: Ролер мертв, орден уничтожен, стражи стали какими-то странными стражами. Не знаю уж, какую цену заплатили сектанты за такую победу, но повторять подобное я совсем не желаю. Даже дух испытания не ставил передо мной таких вопросов. К тому же, зачем решать проблему с телом и вещами наследника императора так в лоб? Я уже путешествовал по землям сектантов, и кому, как не мне, мастеру указов, который может повесить над собой любой, даже сектантский указ, повторить подобное. Другое дело, что я несколько сомневаюсь, что спустя половину столетия вообще можно найти тело наследника. И вообще, его сами сектанты-то не нашли, просто я как-то сомневаюсь, что если нашли, то тело еще цело. Не с их любовью делать из людей пилюли и артефакты. Невольно покосился на кольцо, где лежал флаг призрака и летающие убийцы. Может, такая участь постигла и Ролера, что вернуть Раму Велору артефакты, выточенные из костей его сына, и пилюли, созданные из его тела. Бррррр. Боюсь, лично я бы после такого постарался стереть последние упоминания о таком тупом ордене. Ты чего молчишь? Седой и не думал успокаиваться, напротив, злился все сильнее и сильнее. Чего ты лыбишься, Арзуф Лиград? Что ты полез в зал стражей? Ты можешь объяснить, что я, вообще, перед тобой тут распинаюсь, не зная даже, прошел ты испытание стражи или нет, чей ты мастер указов теперь, ничейный, которого я веду в орден или стражей, может, наши дороги уже разошлись, а я тут перед тобой оправдываюсь за плохой план возрождения имени ордена Небесного Меча, нет, не думаю, что наши дороги разошлись, не думаю, изумился Седой, ты, вообще, думать умеешь, ну-ка, живо отвечай, зал испытаний цел, цел, Седой сглотнул, спросил, ты прошел его, и снова я не стал врать или юлить, выдавая ложь за правду, прошел, да ты, Седой пытался справиться с собой, но проиграл сам себе и, краснея от ярости, заорал, что ты здесь мне за допрос устроил, Шен Молокосос, ты думаешь, стражи не догадываются о наших планах, ты думаешь, мы скрываем, что полсотни лет уже бьемся над искуплением вины, вон, шел вон, Седой закрутил головой, словно в темноте не мог понять, где мы находимся, ткнул пальцем мне за спину и чуть выше, вон туда пшел, прямиком до города, там до правящей фракции, они живо вызовут к тебе стража, который будет рад припрячь к работе такой талант, пошел, пошел, я сказал, я спокойно выдержал вопли и, буду уж откровенным, слюни орущего Седого, дождался, когда он попытается перевести дух и мягко поправил, шел, шел, я, Седой сбился, сглотнул и переспросил, чего, я повторил, шел, шел Лиград, Седой на глазах стремительно избавлялся от нездоровой красноты, которую я отчетливо видел даже в темноте, теперь он бледнел. Да, как оказалось, древние стражи получали повышение не только за задания, но и за испытания, что, впрочем, было вполне очевидно и раньше, просто я не задумывался, что из никого стать шином это тоже повышение. Сейчас же к испытанию добавились куча выполненных заданий, как от Виостия, про прохождение города тысячи этажей, так и от духа Изарда, которых он мне отсыпал с избытком. Те самые, на убийство сектантов, на поиск зала стражей на внешнем поле битвы и на прохождение испытания. Так что теперь я шел, а за моей спиной у Феникса три полноценных пера в хвосте. Правда, даже дух испытания не мог сказать, как он поведет себя при встрече с другим стражем. Просто потому, что он всего лишь дух испытания, а не странный дух города, который носит в себе частицу полноценного духа зала стражей с рангом Риола. Я... Правда, и не собирался этого проверять, потому что мой путь, как бы это мягче сказать, сильно разошелся сегодня с путем современных стражей. Уж больно неприятными для них были пара заданий, что выдал мне дух испытания. Седой тем временем стал таким белым, что даже не обладая я способностью видеть в темноте, отчетливо бы различал светлое пятно его лица перед собой. Как это возможно? Три звания за испытание. Что это за зал такой? Всего два, ведь я был шином еще в тот день, когда ты меня встретил. Ты, страж, глупо было бы отрицать очевидное, но я попробую. Че что? Происходящее выглядело настолько забавно, что я не мог удержаться. Можно было бы, конечно, вывалить на Седого все сразу, но это лишило бы меня кучи удовольствия, поэтому я даже правду выкрутил так, как интересней. Да, я страж, но, скажем так, страж-преступник. Я считаю, самое то для распущенного за преступление ордена. Можно сказать, что мы нашли друг друга. Что ты несешь, Арзуф, Лиград? Да какая разница? Большая. Первое имя чужое мне, второе же это мое настоящее имя. Я, между прочим, оказываю тебе немалое доверие, сообщая его, вручаю тебе мою самую большую тайну. Тайну имени, изумился Седой. Ну да, а тайна стража-отступника, значит, ничего не стоит, я подумал и кивнул. Ладно, уговорил, будем считать их равноценными и связанными. Ты издеваешься надо мной, дошло до Седого, немного, ты. Седой вскинул руку, тыча в меня пальцем, но тут же опустил ее. Неважно, что значит страж-преступник, если ты был раньше лишеном, а сейчас шел, раз ты вошел в зал, то как ты можешь быть преступником? Зачем ты пытаешься меня запутать? Запутать? А нет, запутать тебя я попробую сейчас, вспоминая прошедшие испытания, его последнюю проверку, где мне временно отшибла часть памяти, я растянул губы в ухмылке. Скажем так, то, что для нынешних стражей преступление, то для прошлых поощрение, что для прошлых преступление, то для нынешних привычка. Понимаешь? Нет, Седой отступил на шаг, словно я угрожал ему, словно испугался моей ухмылки. А я на этом не остановился. Да и какая тебе разница, Аранви? Ты собирался прятать от всех, включая стражу, истинного мастера указов, хотя я не понимаю, как бы вы объясняли свои неожиданные успехи на поле битвы. Так теперь просто будешь прятать истинного мастера указов и стража преступника. Какая разница? Какая разница? Завопил Седой и снова принялся тыкать в меня пальцем. Если первое ордену еще может сойти с рук, главное, успеть набрать силы, то второе, он помотал головой. За второе, боюсь, нас, я перебил его, распустит, ох, прости, это уже случилось. Будут убивать, кхм, разве не это пытался проделать иглот из клана Ирзум? Сделают долговыми слугами в наказание, точь в точь как ваших братьев из второго пояса, Седой сверкнул глазами. Пытаешься уязвить, Леград, пытаюсь напомнить, что тебе и ордену нечего терять. Конечно же, есть. Что именно? Я ничего о вас не знаю, но позволь мне подумать вслух. Я могу это запретить? Я не обратил внимания на укол, и правда принялся рассуждать. В битве вы потеряли сильнейших. Магистр, Камтура и лучшие в ордене погибли. Уцелели только младшие, которых не взяли на сражение. Не только. Я и на это не обратил внимания, лишь отложив в памяти. У вас отобрали имя, выгнали уцелевших с ваших земель, позволили убивать вас при встрече. Если вы выходите из шестого пояса, не позволяют вам попасть во второй, даже лишившись возвышения. Аналог людьми из филиала ордена передают в руки ваших злейших врагов. По сути, вас половину столетия медленно, с удовольствием уничтожают. Я моргнул, укладывая это в голове. Иногда все же полезно остановиться, подумать, по-новому взглянув на известные факты. Ошеломленно выдохнул. Никто не был к вам справедлив. Император 50 лет продолжает вас наказывать, продолжает вымещать на вас свою боль, хотя милосерднее было бы сразу вас уничтожить или выслать во второй пояс. Нет, он дал нам шанс иску. Я, надрывая горло, перебил Седова. Где будущие ордена, где его ученики, сколько у вас молодых послушников и служителей? Седой сглотнул. Я не знаю, я не считал. Этот беспомощный ответ стал лучшим доказательством моей правоты, но я продолжил давить, заставляя его увидеть правду. Сколько вас было 50 лет назад и сколько осталось сейчас? Насколько еще лет этой медленной казни вас хватит? Когда месть императора свершится окончательно? Когда вы все погибнете на поле битвы ради земель клана Кунг? Замолчи, замолчи. Седой отшатнулся от меня, отвернулся, шатаясь, двинулся прочь, то и дело спотыкаясь на перепаханной площади, запинаясь о торчащие из земли обломки каменных плит. Я, поджав губы, провожал его взглядом. Не слишком ли жестоко это вышло? Он 50 лет гнал от себя малейшие подобные мысли, верил в то, что у ордена есть надежда, ликовал, когда нашел меня, терпел все мои выходки и данное ему прозвище. И тут я решил открыть ему правду, которую осознал. Он сейчас едва ли не беспомощен, если не хуже, как бы не влетел в одну из ловушек. Нарочно или случайно, мне разницы не будет. Покосившись на зал за спиной, я все же вытащил из кисета флаг, воткнул древко в землю. Призраку не понадобилось дополнительного приказа. Сгустившись, он огляделся, встретился со мной взглядом. «Проводи, Аранви. Проследи, чтобы он не влез в ловушку», на мгновение задумался, что, в общем-то, это не совсем по части призрака, добавил, «и сам никуда не влезь». Призрак кивнул, а затем протянул руку и несколько раз требовательно сжал и разжал кулак. Я моргнул раз, другой, а затем, когда призрак изобразил еще и бросок, до меня дошло и я, качая головой, высыпал ему на ладонь черные кубики Аранви. Хорошо, он сам этого не видит, иначе даже боюсь представить, чтобы начал по третьему или четвертому кругу. А может, и плохо, что не видит, это могло бы отвлечь его от моих откровений. Теперь в темноте исчез и призрак. Хотелось бы мне поглядеть, как он собирается пользоваться проверочными артефактами, сопровождая Аранви и проверяя перед ним дорогу, но мне тоже нужно было подумать. Времени, пока я выходил к Аранви от испытания, мне на самом деле не хватило для этого. Да и я в то время больше думал об ордене и самом Аранви, благо он орал, не давая о себе забыть. С орденом все оказалось совсем не так прекрасно, как я рассчитывал, но это и понятно. Рам Велор оказался мстительным и жестоким человеком. Впрочем, я уже когда-то спорил с мамой по этому поводу. Сказка о чем-то там, о каком-то эпизоде из молодости Рама Велора. Неважно. Важно то, что и как мне делать дальше самому. В чем дух испытания прав, так в том, что без толку назначать меня кем-то и давать какие-то задания, когда за мной нет силы, ни личной, ни силы подчиненных или ресурсов. Забавно здесь то, что в итоге он все равно именно так и поступил, выдал мне не просто задания, а задания, от которых перехватывает дух. Я снова заглянул в жетон стража, вывесил перед собой вязь серебряных надписей, пропустил первое, медленно, пробуя на вкус, перечитал остальные. Отыскать зал стражей в шестом поясе, пройти большое испытание, пройти великое испытание, закрыть границы империи от жителей Альянса, наказать виновных в открытии границ сектам Альянса, выбрать путь служения, получить ранг Кироса, получить ранг Риола, получить ранг Гран-Триола, да, и все это на мои плечи. Похоже, я все эти дни так усердно размышлял о своем будущем, перебирал пути к пределу возвышения, выбирал испытания, которые брошу сам себе, что небо услышало меня и выдало такие испытания, что у меня аж во рту сохнет, едва я начинаю о них задумываться. Вот уж дух, это он и впрямь оказался настолько убедителен или же снова воспользовался чем-то недозволенным и заставил меня согласиться на то, на что я в здравом уме никогда бы не пошел. Ладно испытание, ладно звание, ладно закрыть границы, хотя для этого мне самое малое нужно получить власть над великими формациями поясов, но вот это, в середине списка, наказать виновных в открытии границ, это как, стражи сейчас сами по себе решают. Ох, сегодня погода хорошая, открою-ка я сегодня 100 проходов в первый пояс, а завтра, если с женой опять поссорюсь, то будет бедствие во втором, бред же, если есть решение, то есть и тот, кто отдал приказ о них, Гран-Триол, с которым мне нужно сравняться, магистр стражей, или же сам Рамвелор, наказать небесного воина, главу всей империи, о чем я думал, когда соглашался на доводы духа, с силой растер лицо, безумие, но я в этом безумии уже с головой. Остается надеяться на то, что догадки духа испытания о размерах вмешательства духа из Орда полностью верны, и любой страж, который окажется рядом, заставит мой герб снова выгореть, а в списке нарушений он увидит привычное, нарушение добродетелей, нарушенная связь между городами и прочее. Хотя та же связь с сектантами очень неприятное преступление, за которое может зацепиться любой страж, если он не из сочувствующих к Латиру и Вястию, и не из сочувствующих Ордену Небесного Меча, к слову. Но нет, это не та причина, по которой я так долго пытал Ранви и обещал ему, что готов присоединиться. Личная сила, ресурсы, сила верных людей, объединенных одной целью, это все я могу получить в Ордене, и выполнить первое задание, которое досталось мне еще от Вестия и так до сих пор никем не засчитано и никем не отменено. Я поднял взгляд на первую строчку, сделать сильнее Орден Небесного Меча. Во втором поясе я это, смею надеяться, уже сделал, как сумел, но сделал. Да и мог бы я сделать больше, учеников Академии вылечил, обеспечил им пинок в возвышении, на турнире фракций сделал все, чтобы Орден стал победителем, а его враги оказались унижены, скинул ядовитый город тысячи этажей в чужие руки, позволяя им гробить там своих талантов. Как по мне, если бы ко мне в тот день спустился с неба сам Вястий, а не тот неизвестный, оставшийся безымянным страж, то он должен был бы засчитать мне свое задание. Или, перед тем как выпнуть меня в портал пятого пояса, он бы выдал вторую его часть. Сделать сильнее Орден Небесного Меча шестого пояса, я хмыкнул, движением руки словно стер висевшие передо мной задания. Как удобно додумывать за других, верно, Леград? Можно так вывернуть их мысли, желания и поступки, что любой указ не сумеет разобраться, награждать меня или наказывать. А можно просто признаться самому себе, что это и мое желание тоже. Возможно, окажись я после нулевого в другой фракции, в семье первого пояса, где свои правила и система обучения, то все было бы по-другому, но мои основы заложены в Ордене Морозной Гряды. Немало месяцев моей жизни отдано Ордену Небесного Меча, где я получил первых настоящих учителей и товарищей. Жаль, что я, ученик сотни лиц и имен, как называл меня Кселим, так и не встретил никого, кого мог бы назвать другом. Ближе всех к этому был Берег, но его убили. Потому-то я так близко воспринял его смерть. Могу ли я назвать своим другом Великор? Мне бы хотелось это сделать. Очень хотелось. Все же я из тех одиночек, что не могут существовать полностью одни, рано или поздно мне нужно возвращаться туда, где меня ждут, к тем, кто меня ждет. Рейка, которую я назвал сестрой, Затар, которого я назвал братом, мои люди из отряда Кирта и Гавала, Академия, Орден, Пятый. Даже тот же Эрнви. У меня что, не было возможности уйти от него после спасения? Я оставался рядом с ним потому, что мне хотелось иметь рядом с собой человека, с которым я могу разговаривать, хоть немного откровенно. Невольно покосился на флаг, который так и стоял рядом со мной, вбитый в прелую листву, пока где-то внизу, в развалинах городка призрак сопровождал Эрнви. И это тоже. Поэтому не стоит скрывать от себя суть, я все равно бы стал помогать ордену, все равно бы согласился на предложение Эрнви, да я, по сути, давным-давно, еще стоя над грудами уничтоженных големов, выдав ему свой талант, согласился на его предложение. Ну и что, что это не самое выгодное решение? Ну и что, что на этом пути я встречу лишь дополнительные сложности? Я так хочу, так будет правильно. Внизу яркой точкой засияло пламя. Эрнви добрался. Выдернув флаг, я оттер его от земли и двинулся вниз, к костру. Для начала аукцион, где я пущу в ход все богатства, что попали мне в руки. Мне нужен артефактор, который сумеет починить мой меч и маску. Мне нужны еще техники, зелья восстановления сожженной жизни. Это себе и Эрнви. Он ведь тоже хотел их купить, верно, для себя и кого-то там еще. Затем добрать недостающие брони для зон запрета, да и саму мою броню проверить бы не мешало. Что-то ведь с ней не так, почему она определила во мне властелина, а с тех пор ни разу больше не сумела этого сделать. Дальше шестой пояс и орден небесного меча, вернее, его остатки. Поглядим, что и как у них, чему они могут меня научить. Да и не стоит ждать, когда я стану властелином духа, Эрнви слишком многого хочет, начать выходить на поле битвы можно уже хоть завтра. Я, конечно, посмеялся над Эрнви и планом создать крошечную фракцию ордена, но и сам сейчас склоняюсь к мысли, что это будет правильный шаг. Перстень. У меня есть перстень дракона, который я так и не сумел проверить. Великолепная возможность сделать это выдалась у Ян, но жизнь повернулась так, что эта возможность оказалась упущена. Проверять перстень в любой другой фракции, где царит покой и тишь, слишком большой риск. Что, если те идущие, что управляют порталом, увидят мое вмешательство? Это уже не говоря о том, что мне для полной проверки нужно перейти с помощью перстня через портал, воспользоваться массивом пути для перехода в тюремные пояса и к сектантам. А еще нужно как-то гарантировать, что я сумею вернуться обратно, потому как второй раз со старшим Тизиаром пользоваться одним и тем же трюком, чтобы пройти через пробой, как-то уж перебор, боюсь, старейшины других сект не оценят такой наивной хитрости. А уж вернуться из второго пояса во много раз сложнее. Я вижу только одну возможность сделать это, только одну, но уж слишком она опасна. Нет, поправил себя. Возможности две, но вторая может оказаться полностью недействующей, как это вышло с перекрестком тысячи лотосов, и останется только. Облизав губы, я пока выкинул из головы мысли о втором поясе. Для начала помочь ордену небесного меча, заполучить город, где есть свой портал и получить к нему полный доступ для своих опытов. Затем уже будет ясно, какие возможности у меня есть и как их лучше будет применить. Выйдет отлично, даже великолепно, потому что откроет для меня и ордена небесного меча невероятные возможности. Нет, значит, придется идти по длинному пути. Шестой пояс, битва с сектантами на севере вместе с кланом Кунг, поиск зала стражи и его испытание. Может быть, оно даже случится раньше, чем орден заработает себе город и портал. Как объяснил мне дух испытания, в империи сынов неба в столичном круге жили сильнейшие. Свои места для отдыха, города для слуг и прочее они основывали в первом, если им хватало сил и положения. Чем ниже пояс, тем слабее являлся клан или семья, жившая там. У стражей все было немного не так, резиденция главы стражей находилась в столичном. Старшие стражи имели резиденции во втором и первом, но то были их личные владения, самые же могущественные залы стражей, места обучения и прочее находилось сначала в пятом, затем, после появления шестого, оказались перенесены туда. Я невольно обернулся, в просвет между ветвей всматриваясь в темнеющего на фоне неба феникса. Этот зал когда-то являлся одним из трех главнейших пограничных залов стражей империи, но со временем его значение было утрачено, он стал использоваться для отдыха, уединения или же ссылки. Мне нужно будет найти тот зал, что стал его преемником, в шестом. И повезло, что один из них находится на поле битвы во владениях клана Кунг, потому как, например, второй зал, если верить тем картам, что у меня появились, давно на территории сект. Третий из великих залов мне тоже недоступен, потому что находится на землях империи, где нет поля битвы и, скорее всего, я в этом не уверен, но, скорее всего, там резиденция современных стражей, с которыми мне лучше не пересекаться. Пока. Потому что рано или поздно нам придется встретиться. Лучше, конечно, поздно, когда я сумею выполнить хотя бы пару заданий от духа испытания, пройду хотя бы еще одно испытание и получу следующий ранг. Это, к сожалению, будет не ранг Риола, который так нужен был Клотиру, Виастию и остальным, кто их поддерживает, но есть у меня мысль о том, как это исправить, ведь одного стража с большим рангом я знаю, верно, и даже не успел засыпать к нему двери камнями, как хотел. С улыбкой я и вышел к костру, но уже через три шага запнулся, улыбка же застыла у меня на губах. Чего? Костер полыхал на зависть, с одной стороны от него сидел Седой, с другой призрак, но ошеломило меня не это. Сначала Седой подкинул ветку в пламя, а через вдох то же самое сделал призрак. Я сглотнул и покачал головой. Да уж, не только Седому удивляться от поведения моего призрака. По сути, сейчас, в ночи, в неверном свете пляшущих языков пламени, не каждый идущий бы сказал, что с одним из глядящих в огонь людей не все в порядке. Я сел к костру третьим. В руках Седого хрустнула ветка, затем он швырнул обломок в пламя. Через вдох то же самое сделал призрак. Помедлив, я пожал плечами, бросил флаг подальше за спину, чтобы не принять его случайно за дрова и не дать такой возможности Седому, подхватил из-под ног какую-то щепку и тоже отправил ее в пышущий жаром костер. Седой покосился на меня, буркнул. «Чего приперся? Это мой костер», я хмыкнул. «Что, мне разжечь свой? Было бы неплохо. А призраку свой? Ему можно и моим пользоваться. Бессловесная жертва, для него не жалко». Я покачал головой. «Сколько там Седому лет? 70-80, а обижается как? Да как Дира, не меньше». Воспоминания о далеком прошлом были теплыми, но чуть терпкими от грусти и потери. Вспомнились посиделки у костра у дома дяди Ди, когда он, после удачной охоты, пригласил нашу семью угоститься мясом. Проделки Диры в тот день, когда она издевалась надо мной, а я, тихо, чтобы не выдать себя дяде и другим, посмеивался над ней. Вспомнился одуряющий запах жареного мяса, и рот тут же наполнился слюной. Я немного поборолся с собой, а затем сдался. Почему нет? Сосредоточился, одновременно посылая в кольцо силу. Мгновение, и я оказываюсь внутри, стою точно в центре круглой площадки, в кольце шкафов. Итак, где у меня полки с едой? Где мясо? То, что сырое. Спустя вдох я уже вернулся сознанием из кольца и принялся крутить головой. Не вижу ничего подходящего. Выпустил наружу восприятие, оглядывая наш костер и его окрестности сразу с нескольких сторон. Вот эта ветка то, что нужно. Три шага, наклониться, вернуться. В правой руке у меня теперь сильно рогатая палка, в левой сжат первый из кусков мяса. Пять вдохов и я наклоняю к костру унизанную мясом ветку. И тут же Седой недовольно цедит под руку. «Что это ты делаешь?» Я неясно сказал, что это мой и только мой костер. Я поделюсь мясом. Кому нужно твое мясо? Отойди и разведи свой костер, Шаулиград. Призрак, которому, похоже, не было дела до этой ругани, сам, не дожидаясь своей очереди, подкинул палку в костер. На мгновение Седой отвлекся на него, а затем снова вперил в меня взгляд и рыкнул. Ну, легкий, но однозначный холод и покалывание между лопаток подсказали, что Седой зашел гораздо дальше Диры в своем недовольстве. Он не просто недоволен тем, что я пользуюсь его костром, он готов напасть на меня, чтобы избавить свой костер от моего присутствия. Или же костер лишь предлог, ветка с мясом исчезла, словно ее и не было в моем кулаке. Очень удобная штука, кольцо. Я же повернул голову к Седому, поймал его взгляд и прямо спросил, что не так, что не так. Лицо Седого исказилось в гримасе ненависти. Ты еще осмеливаешься спросить, что не так? Я видел, как тысячи моих братьев по ордену уходили на битву, которая должна была ослабить альянс и принести нам славу. Тысячи моих братьев сложили головы, втягивая секты в ловушку. Они знали, что сегодня умрут, но все равно вступали в битву, потому что так было надо. Ты же осмеливаешься заявлять, будто все их жертвы оказались напрасны, что все было зря. Я не говорил так. А да, ты говорил по-другому, но разве это меняет суть твоих слов? Разве это избавляет их от яда? Мы сделали это, ты слышишь? Мой орден сделал это, мои старшие братья сделали это. что ты, вообще, знаешь об ордене и его подвигах в том сражении? Что? Седой уже кричал, вскочив со своего камня, нависая надо мной и потрясая кулаками. Секта Тигра потеряла половину своих людей и половину старейшин. Раух выбили подчистую, их главе лично Ролер снес голову. Ты слышишь, мы уничтожили одну из старших сект, не счесть тех малых, которые тоже целиком полегли в той битве, вместе со своими главами. А главное, мы в это время напали на сердце земель и уничтожили весь род главы секты Амака, всех, ты слышишь, всех. И это не считая тех, кто жил там из других сект, а им не было числа. Седой орал, сверкая глазами, мне было очень интересно слышать все эти подробности, тем более интересно слышать про секту, которая носила имя одного из мифических зверей древних и явно была невероятно сильной. И я чуть подтолкнул Седова к тому, что было мне непонятно, а заодно чуть осадил его. И что, раз ты говоришь только про его род, а не его самого, то он уцелел, что ему, прожившему 400 лет, смерть тех, кто и так рано или поздно умрет, а пилюли, из кого он теперь будет делать свои идеальные пилюли, а себе и тем, кто уже заплатил его секте. А, Седой захохотал, закинув голову, затем снова вперил в меня взгляд. Это был идеальный план. Орден заставил появиться на битву лучшие силы сект того региона, заставил их ослабить защиту важнейших мест их земель, а затем мы ударили туда, уничтожая основу их силы, основу их славы, основу их могущества. Ответы Седова кое-что для меня прояснили, но в своем безумии он забывал главное, и я напомнил ему об этом. Бессмысленно рассказывать, как были ослаблены секты. Все это имело бы смысл только в одном случае, если бы орден и наследник Рамы Велора остались живы, если бы потери ордена оказались меньше, чем потери сект. Седой посерел, огонь из его глаз исчез, плечи его опустились и он почти прошептал. Так и должно было быть, так и должно было быть, но на поле сражения вдруг появились тысячи сектантов из тех сект, что не могли никак успеть к этому сражению, словно само небо отвернулось от нашего ордена. Небо, я и сам за последние дни немало думал о небе и его роли в своей жизни, да и в жизни каждого идущего, но здесь уж Седой перегибал. К чему приплетать небо там, где хватит предательства одного человека? Отлично, отлично, Седой заскрежетал зубами, за один миг переходя от уныния к злобе. Мало того, что ты наговорил про то, как император убивает нас, так теперь ты еще и обвиняешь его в убийстве своего сына. Я изумился. Разве я говорил, что предал Рам Велор? Тогда кто? Лично магистр? Камтуры? Стражи? Да мне откуда знать кто, и почему сразу они? Уверен, сотни людей знали о предстоящем сражении и планах битвы, достаточно было всего одному решить, что это его шанс убрать соперников, и все. Вспомни, как вышло в городе Ян, одна обида, затаенная многие годы и защита Ян рушится. Невозможно. Нет, завопил Седой, рвя горло. Не было среди них никого, кто думал бы о себе больше, чем об империи и ордене. Тем более, не было среди них никого, кто связался бы с сектантами. Вон, Седой навис надо мной, заорал. Пошел вон от моего костра. Уйди, или я сверну тебе шею, чтобы не слышать яда, который ты льешь на павших. Седой толкнул меня раз, другой, вон. Я рявкнул в ответ. Успокойся. Да кто ты такой, чтобы меня успокаивать? Лжец, страж-преступник, клеветник. Очередной толчок Седова едва не заставил меня навернуться, и я разозлился, рявкнул. Призрак. Через миг тот возник за спиной Седова, как-то ловко просунул ему руки под мышки и сплел их на шее, зажимая и сковывая. Я же, пока Седой шипел и пытался извернуться, не осознавая, что призрак здесь, в зоне запрета техник просто-напросто сильней, лихорадочно рылся в кольце. Нужно успеть, пока этот обезумевший придурок не решил пойти на крайние меры и не бахнул чем-нибудь, калеча себя. В руке Седова возник меч. Миг, и он ужалил им призрака, ударив клинком назад, себе за спину, насколько позволяли скованные руки. Чудом или ловкостью призрак успел убрать голову с пути лезвия. Да где оно? Вот почему я обломки оружия и маски повесил на стену, портрет повесил, а его нет, непамятная вещь, Дарсов дурак. Наконец, я отыскал нужный кисет и отозвал духовное зрение из кольца, уже сжимая в руке жетон магистра. Сунул его под нос беснующемуся Седому, едва не распахав руку об лезвие меча, и рявкнул. Кто я, что я знаю об ордене? Вот кто я. Глава 2. Седой фыркнул, захрипел, заклокотал горлом. Что ты мне тычешь в рожу? Что? пошел прочь. Меч в его руках свистнул, целя уже в меня, но призрак, пусть и истекая туманом из раны, крепко держал седого, сковывая его движение, и удар вышел слабым, медленным. Я без труда отбил его наручем, перехватил седого за запястье, рявкнул уже сам: «Ослеп, Камтур!» Седой застонал, дернулся раз, другой, а я напрягся, готовясь отбивать удар ногой, но он вдруг застыл, пуча глаза. Я помедлил и отпустил его запястье, отступая на шаг. Взгляд седого, словно прикованный, качнулся следом за жетоном в моей руке, звякнул обо что-то меч, который выпал из ослабевших пальцев седого. Сам он прохрипел: «Похож, почему он так похож? Дай, дай!» Седой дернулся опять, но как-то вяло, беспомощно, хватая пальцами воздух и не в силах дотянуться до жетона. О том, что нужно вырываться, он как-то внезапно забыл. Один мой кивок, и призрак разжимает хватку, отступает, а седой тут же делает шаг вперед, выхватывая у меня из руки жетон. «Похож», — ощупывая и едва ли не пробуя на зуб, шептал себе под нос седой. «Клянусь небом, похож. Я видел его всего один раз, на турнире, но клянусь небом, как же он похож, да и работа точно наших артефакторов». Я смутился. Об этом я как-то не подумал, а должен, ведь была уже когда-то в моей жизни ситуация, когда я показывал настоящий жетон, а собеседник насмехался надо мной, считая его подделкой. Да и сам я, окажись на месте седого, что бы подумал, если бы мне в лицо стали тыкать странным медальоном. Я когда-то, почти год проучившись в Академии Ордена, так и не узнал, как зовут его магистра, а тем более не знал, чем отличается его жетон от жетона внешнего ученика Ордена. Точно так же и седой, 50 лет назад, не более чем юноша и служитель, а то и послушник, мог не знать ничего об этом жетоне, что всучил мне магистр. Где, вообще, седой и магистр, ушедший в тюремный поезд части Ордена? Проклятая зона запрета, даже не проверить толком. Седой прекратил разглядывать жетон, качнулся ко мне, пытаясь ухватить за ворот халата. Где ты взял его и что это такое?» Я отступил, все еще опасаясь седого и его буйства, фыркнул. «Мне казалось, ты понял, что это Аранви, но я могу и сказать, раз ты этого так хочешь. Это жетон магистра ордена». Седой сжал губы в нить, затвердел лицом. «Откуда он у тебя?» «Тело магистра осталось там, на поле битвы и досталось. Ты получил его от стражей, страж-предатель? Ну, отвечай». На этот раз рука седого ухватила меня за халат, сжалась, загребая ткань, вот только я точно так же вцепился в него самого, сам рванул его на себя, едва не сталкиваясь с ним лбом, процедил, глядя глаза в глаза: «Откуда он у меня? Что же, слушай, я получил его на турнире, стоя на главной арене Ордена Небесного Меча, я получил его из рук магистра Ордена, когда он на всю арену поздравил меня с победой, объявил меня чемпионом ордена и наградил званием Камтура за мои заслуги, сделав меня сначала самым молодым Камтуром ордена, а затем назначив своим преемником». «Что? Что?» Седой покачнулся, теперь он не тянул меня на себя, а хватался за меня, пытаясь устоять на ногах. «Невозможно, невозможно, это какой-то бред», — шептал он синеющими губами, смотря куда-то сквозь меня. «Ты юнец, ты не мог быть на том турнире, да и чемпионом в тот год стал». Мутный, потерянный взгляд седого вдруг прояснился. «Что еще за главная арена ордена? Никто ее так никогда не называл. Что еще за чемпион? Что ты мне здесь?» Голос его сел, он вытаращил на меня глаза и просипел: «Второй пояс, ты из второго пояса». Я кивнул, толкнул седого в грудь, без труда вырываясь из его ослабшей хватки и отбирая жетон, согласился: «Верно, я из второго пояса», — добавил с кривой усмешкой. 50 лет назад к прошлому магистру ордена во втором поясе явился страж и сообщил, что орден Небесного Меча уничтожен, и отныне мы и есть орден. Седой сглотнул. «Значит, в том сражении уцелел кто-то из стражей союзников, кто-то, кто бился рядом с магистром до последнего. Но почему же тогда они не сумели спасти Ролера?» Он размышлял вслух о своем. «Я же высказал то, что волновало меня. Значит, в тот день страж сказал не всю правду. Пожив здесь, я узнал, что орден уничтожен не полностью, и остатки ордена еще целы, хоть и влачат жалкую жизнь. Я рад». Седого проняло, взгляд его снова стал жестким, злым, лицо заострилось в тенях неверного света костра. «Я снова слышу в твоих словах укор и пренебрежение нашими усилиями». Я прищурился. «Но мы вроде только что выяснили, я имею право, я такой же орденец, как и ты. такой же Камтур, как и ты. Ты ведь Камтур, Аранви, я угадал, едва он медленно кивнул, ужалил еще сильней. А я еще и преемник магистра. Неужто я не имею права укорить своего младшего собрата? Ты, вспыхнул Седой, что ты можешь знать о том, в чем укоряешь? Тут согласен, тут ты прав, легко согласился я с упреком Седова, повел рукой с жетоном, указывая на костер. Так, может, вернемся к огню, да продолжим разговор, расскажешь все без утайки своему молодому главе? Ты, Седой ткнул в меня пальцем раз, другой, но сдержаться не сумел, рявкнул. Малец, юнец, сопляк, я, устраиваясь у костра, безразлично отмахнулся. Ну давай, еще как-нибудь обзови меня. Не обращая внимания на исходящего злобой Седова, принялся сам внимательно разглядывать круглый жетон. Впервые за все время, что он был у меня, не знаю уж, что в нем особенного разглядел Седой. Возможно, цепочку, она и прошлый раз привлекла мой взгляд, необычная, круглого плетения, толстая, в половину моего мизинца. Сам жетон небольшой, лишь чуть крупнее жетона стража, но если тот прямоугольный, то этот круглый, если тот просто черный и блестящий полированной поверхностью, то здесь чуть шершавое серебро и черный лишь цзянь, который изображен посередине. На обратной стороне только серебро. И при всем этом Седой уверен, что у жетона есть какое-то особое свойство, которое можно проверить только вне зоны запрета, и что это, по сути, артефакт. На всякий случай я толкнул в жетон магистра чуть духовной силы, но ничего не добился. Глупить, на глазах Седова смачивая жетон кровью и откровенно признаваясь, что я, по сути, впервые взял его в руки, я не стал. Хорошо, что несколькими вдохами раньше он вообще не рванул в руках, кривя губы в усмешке от своей глупости, подышал на жетон, потер его о грудь, стирая с эмали следы пальцев, и накинул цепочку на шею. Затем огляделся, ухватил очередную палку и отправил ее в костер. Спустя десяток вдохов рядом сел Седой, перестав дышать в спину и пытаться пронзить взглядом. Помолчал, косясь на меня, а затем шумно выдохнул, повернулся ко мне и потребовал: «Рассказывай». Я вскинул брови. «Я, и что рассказывать?» «Рассказывай все», — жестко приказал Седой. «Кто ты такой? Как вы живете во втором? Как ты сюда попал? Все рассказывай. Рассчитываешь на свое ощущение лжи и правды?» Я покачал головой. Забыл, что я могу его обмануть. «Хватит бахвалиться, Лигдар». «Лиград», — поправил я Седова. «Лиград», — послушно повторил Седой. «Хватит. Даже у твоего безумия или того, что ты выдаешь за него, должны быть границы. Тебе же нужно, чтобы я отвечал на твои вопросы. Я буду это делать только тогда, когда услышу твою историю. Мне казалось, что сейчас как раз я и мое положение в Ордене важнее всего, что только может быть, что, видя, как багровеет Седой, я фыркнул. Ладно, ладно, понял, обо мне». Наклонился влево за очередной веткой, швырнул ее в костер, думая, с чего же начать, с самого начала, как с духом испытания. Почему нет? Когда и где я последний раз делился этим с живым человеком? В разрушенном зале стражей вместе, которое когда-то было городом, а теперь стало полем битвы возле вольного приюта для тренировок идущих во втором поясе? Так, тоже, кстати, интересная вещь с этими орденами, полями битвы в первом и втором поясе. Все это, включая законы возвышения, налоги и прочее, явно создано для того, чтобы заставлять идущих становиться сильнее, одновременно готовя их к великим полям битвы и сражениям с сектантами. Вот только неясно, почему все сейчас работает через одно место. Ладно, об этом я тоже поговорю с Седым. Времени в этих горах у нас хватит на все. Кстати, о времени, я слишком долго думаю, и костер снова начал угасать, и я швырнул в него новую ветку, подпитывая его. Вдох спустя свою ветку добавил Седой. Идиллия. Осталось дождаться, когда свое место у огня займет призрак. Я прикинул на пальцах месяцы, что провел в пятом, и кивнул сам себе. Точно. Дарс его знает, какой сейчас день, но если я не сильно ошибся со своими блужданиями по лабиринту поля битвы, то где-то на днях у меня должен быть день рождения, или же был на днях. Неплохой день рождения, кстати, вышел. Испытание, звание Шаула, награда от духа, жетон магистра на шее и мысли о пути, который либо должен привести меня к вершинам возвышения, возродить орден небесного меча и изменить империю, либо, ну, либо ничего этого не будет, кроме моей могилы. Пламя снова начало слабеть, и я добавил ему еще пищи, а вместе с этим негромко начал. 18 лет назад я появился на свет в одном из самых лучших уголков пустоши, в пятизвездочном поселке Эрея, что в черной пустыне нулевого круга. Кхе-кхе-кхе, я с улыбкой проследил, как Седой колотит себя кулаком в грудь, заботливо спросил. Все хорошо, тот проглотил кашель, кивнул. Да-да, Пе, продолжай, Леград, продолжай, с удовольствием. И хотя нулевой круг, это проклятое небом место, на жизнь я не жаловался. Родители мои были уважаемыми в поселке людьми, кузнец и кожевник, девятая и восьмая звезда закалки, мало кто мог назвать их младшими и глядеть на них сверху вниз. Кхе-кхе-кхе, продолжай, продолжай. Но отца жгло, что он застрял на преграде, что не может поднять семью в благословенные небесами первый пояс. Кха. И однажды отец с подарком поклонился наблюдающему от ордена, Седой выпучил на меня глаза, но с облегчением выдохнул, когда я продолжил фразу: «Морозные гряды, вот только я еще не закончил, да еще и чуток приврал, могущественному воину третьей звезды». Кха. На этот раз Седой не смог удержать в себе ничего из своего удивления или возмущения. «Могущественному воину», восклицательные и вопросительные знаки. Я пожал плечами. Для нас, отбросов империи, чьи предки были сосланы в тюремные пояса и скатились до нулевого круга, где от всего величия древних остался лишь пепел и прах, где все скованы законами возвышения и должны полагаться в закалке меридианов лишь на себя и наставление о меридианах. Да, Седой, воины – это могущественные идущие, которые решают судьбу целых деревень и городов, прищурился, искоса глянул на Седова и спросил. Или ты, властелин духа, думаешь, что жить в нулевом легко? Даже для тех же воинов от фракции первого пояса, что следят за нулевым, это не просто служба, а наказание. Любой из них, оказываясь в нулевом, просто выкидывает эти годы из своего возвышения, застывая на месте, не в силах накопить в тех выжженных пустошах энергии на открытие даже одного узла, не скрывая усмешки, процедил. Ты здесь, в пятом поясе, даже вообразить себе не можешь, Аранви, как скудна сила неба в нулевом. Когда я закалкой попал в первый, то едва сумел устоять на ногах, так много силы хлынуло в мое тело. Спокойней, Леград, Седой наклонился ко мне, сжал мое плечо. Поверь, я могу это представить. В центральных частях полей битвы есть и такие, лишенные даже крохи силы неба места, или места, где ты под страхом смерти не можешь втянуть в себя даже крохи силы. Я провел в таких местах не день, не два и даже не неделю, а месяцы. Я могу представить, Леград, каково это, прожить всю жизнь в таком месте. Я кивнул, эк меня зацепило, и ведь Седой всего два слова сказал, уже спокойнее продолжил. Воин объяснил отцу суть преграды и дал единственно возможный для нулевого совет, не видя на лице Седого особого понимания, да и сам осознавая, как далек Седой от знания о нулевом, добавил, чтобы было ясней, для тех, кто настолько негоден в возвышении, что упал до нулевого, запрещены алхимические зелья, рунные печати, формы, передача силы. Я уже хотел было дальше идти по пунктам закона, который когда-то читал, готовясь к обвинению против Карда, как вдруг сообразил, что пункты поклонения богам и жертвоприношения вызовут у него очень много вопросов. Да они, дар с меня побери, даже у меня сейчас, когда я о них задумался, вызывают вопросы. Как и та мамина поговорка о богах, которая пару раз подвела меня в первом. Поэтому я быстренько закруглился и перешел к сути, и прочее. Все, что оставалось отцу, это путешествовать, познавать себя и рисковать в смертельных схватках с монстрами, теми из зверей, что сумели в нулевом стать воинами. Седой нахмурился. Выходит, для их пути нулевой не так жесток, тут же вскинул руки. Прости, что перебил, продолжай. И я продолжил, неспешно рассказывая сначала историю своей семьи, затем, после нашего расставания, уже свою историю. Впрочем, сути нашего расставания я так и не раскрыл Ранви. Мне кажется, эта подробность ему ни к чему. Талант и талант нашелся в сестре, этого достаточно. Хотя, качая головой, добавил, да, мой талант хуже, чем ее. Тебе, Аранви, придется довольствоваться тем, что твой молодой магистр, бездарь. Ха, бездарь, ты, да что у вас за семейка? Кто твой отец? Кузнец, я же сказал, пожал я плечами. Простой кузнец, делал ножи для разделки шкуры мяса. Кха, я усмехнулся и поддел Седова. Что-то у тебя с горлом, Аранви, может, заварить тебе чая? К удивлению, он согласился, и дальше мой рассказ прерывался лишь на то, чтобы подбросить деревяшек в костер, да отпить чая. Деталь с Лилой была не единственной, которую я обошел. Конечно же, я ни словом не упомянул месяцы жизни в шестом поясе, в землях и три и своих делах с сектантами и старшим тизиаром. Вот это точно было ни к чему. Так, мол, и так, дух города тысячи этажей оказался чуток сошедшим с ума, но нам удалось сбежать. Сбежать от духа? Да, сбежать от духа, да в его городе, да, правда, не вру, или тебя подводит твой талант ощущать ложь, Аранви. Как сбежали? Помедлив, подумав, я достал из кольца перстень дракона и насладился зрелищем того, как весь недопитый чай вылетает из чашки от громогласного кха. Не скажу, что это зрелище не согрело меня. Согрело. Впрочем, я еще по истории с Рейкой помню, какое это наслаждение, говорить о себе правду, поражая этой самой правдой собеседника. И ведь даже сейчас я говорил правду. Ну, почти. К моменту, когда я завершил рассказ о турнире, напутствии стража о 50 годах тишины и спокойствия, о своих приключениях в пятом и счастливом для меня подвале алхимической мастерской Пиатрия, солнце уже взошло, а собранные седым с вечера дрова, вернее, валежник, закончились. Седой, щурясь, глядел на гладь озера и прихлебывал мелкими глотками давно остывший чай. Впрочем, мои отвары вкусные и холодными, поэтому я даже не думал согреть его или заварить новый. Наконец, Седой заговорил. Удивительная история. Что бы ты там ни говорил, но твоему таланту остается только завидовать. За 8 лет подняться из нулевого в пятый. Потрясающе. Я нахмурился, пытаясь уловить, каким образом Седой получил 8 лет. Начал в 10, это понятно, но разве считают таким образом путь возвышения? Седой покачал головой. Жизнь, полная удивительных событий, встречи подарков неба. А вот это замечание снова меня задело. И что же мне подарило небо? Седой словно не услышал моего вопроса. Как вас там называли в нулевом? Чемпионы? По сути, ты идеальный чемпион. Императору нужно было хватать тебя и тыкать тобой в нос всем сомневавшимся в его решениях. Я нахмурился, спросил. Это ты о чем? Он же лишь бормотал себе под нос. Идеальный пример того, что система работает, что тюремные пояса созданы не зря, что система ограничений намывает таланты, помогает им двигаться все выше и выше. Что такие, как ты, рано или поздно улучшат положение в империи понемногу, но приблизит ее к стандартам империи сынов неба. Аранви, объясни пот. Я осекся, потому что Седой вдруг повернул ко мне голову, впился в меня взглядом и зло спросил. Но мне какое до всего этого дело? Какое дело мне теперь до империи, императора, орденов и прочего? Ты так успешно убедил меня в том, что все эти 50 лет потерь были прожиты зря, что все жертвы были напрасны, что мои братья и сестры, мои старшие умерли впустую, а я сам лишь радую императора, продлевая мучения нашего ордена небесного меча. Я теперь и не знаю, что делать, хоть отправляйся вслед за сестрой Пами. Чашка треснула в пальцах Ранви, так сильно он ее стиснул. Глядя на осколки на своей ладони, он процедил. Сгнило, все сгнило. Если не считать мелочей, то вот сейчас мне все было понятно. Едва Седой поднял взгляд, я сказал. Странный вопрос о том, какое тебе дело. Ты ничего не видишь? Где? Искривил губы Седой. В происходящем здесь и сейчас, обвел я освещенный первыми лучами солнца кусок двора поместья, где мы сидели. Ты встретил меня, я сижу перед тобой, преемник магистра ордена небесного меча, в кольце которого лежит печатка от путей империи, казна небольшой фракции и лучшая часть павильона техник этой фракции. Да и я сам, что, пустое место. Я страж, истинный мастер указов и просто талант, сумевший к 18 годам подняться из нулевого в империю. Все равно не вижу. И что с того, кто ты и что у тебя в карманах и на шее? Аранви, я покачал головой. Как по мне, само небо прислало тебе возможность возродить орден. Пусть пока только в шестом, но главное ведь начать. Верно, возродить, Седой презрительно хмыкнул. Красиво сказано, но есть ли смысл возрождать то, что император так жаждет уничтожить? Есть ли смысл сдаваться так просто? Ну о чем ты говоришь? Седой скривился так, словно раскусил незрелую мушмулу. Что ты из раза в раз выворачиваешь свои слова? По-твоему, 50 лет я и остальные? Седой вдруг осекается, бледнеет, а у меня в голове раздается его мыслеречь. Я ощущаю людей, много. Гархов и Глад догнал нас, только вместо того, чтобы я заманил его в ловушку, мы попались в его. Они везде. Едва начнется схватка, прорывайся к залу стражей, там твое спасение. Я не стал дергаться или переспрашивать, Вместо этого выпустил восприятие предводителя и ничего и никого не обнаружил. Это говорило лишь об одном: враги еще слишком далеко для меня, а значит, время еще есть. Пару вдохов я потратил на обдумывание, а могу ли я повторить с Седым ту же уловку, что в прошлый раз выручила меня и Реньку. Выходило, что, возможно, смогу, а возможно, и нет. Вроде, и все точь-в-точь, как в прошлый раз, но есть одна большая разница. Вокруг зона запретов и не попробовав, не узнаешь, пропустит ли Седова формация на воротах или не пропустит. С одной стороны, раз Седой уверен, что зал стражей не пропустит погоню, формация есть. С другой стороны, я мотнул головой. К Дарсу. Сейчас действительно не то время, не то место, я не тот и не те преследователи. К чему мне повторять уловку прошлого, когда я могу провернуть новую? Толкнул мысль к Седому, который так и сидел передо мной застыв. С чего мне вообще убегать? Это опять твоя жажда схватки туманит тебе разум? Очень не вовремя. Возьми себя в руки, Арзуф. Я перебил Седова. Меня зовут Леград. Нашел время упорствовать. Хорошо, возьми себя в руки, Леград. И послушай моего совета, они все ближе, будь готов. Нет, это ты послушай моего совета. К чему убегать? Раньше, чем Седой успел вставить хоть слово, я сам принялся перечислять причины. Иглот. Вокруг земли запретов, а значит, он все равно сильнее и быстрее меня. Поверь, если бы я заманил его в ловушку и сражался на своих условиях, то победил бы, но теперь, Леград, Седой катнул желваки на скулах и выдавил из себя, молодой магистр, я не могу, не имею права рисковать вашей жизнью, жизнью единственного существующего преемника наследия ордена. Ха, так, значит, все же ты видишь, кто перед тобой сидит. Вижу, а вы должны меня слышать, так слушайте. Сначала Иглот начнет насмехаться надо мной, припоминая старые обиды. В это время еще будьте рядом, молодой магистр, но как только я дам команду, бегите к залу стражей. Поняли? Я покачал головой. Нет, не понял. Мысли речь Седова больше напоминала шипение. Магистр СТР, с чего ты решил, что Иглот не попал в твою ловушку? Чего? Нас трое, и он даже не представляет нашу истинную силу. Чего? Тупо повторил Седой, пуча глаза. Это вывело меня из себя, и я рявкнул. Того. Трое нас тут, призрак здесь, и он сильнее меня. Не ори, огрызнулся Седой, вмиг забывая о недавней вежливости и именовании меня даже не молодым, а просто магистром. Нас трое, а их человек 30, разницу представляешь?